Глава 12. Победители. Осень в этом году была удивительно теплая. Стояли сухие и ясные дни. Солдаты охотно ночевали на улице, а не в душных домах. Так было славно под открытым небом. Армия дожидалась решения своего императора и никуда не торопилась. В домашнем театре Позднякова на Большой Никитской открылся московский комедий «Францез». Названия комедий для утомленных войной людей звучали как музыка. «Любовник, сочинитель и лакей», «Оглушенный или живой труп», «Притворная неверность», «Игра любви и случая», «Проказы в тюрьме», «Три султанши», «Любовные безрассудства». Сестры Ламираль исполняли настоящие русские танцы. Оркестр был набран из полковых музыкантов, но играл недурно. Зрители в потертых латаных мундирах охотно отдавали 3 франка за место в партере и 5 в ложе. Генералы и офицеры платили больше и никогда не требовали сдачи. Даже солдаты, имевшие право на половинную скидку, отказывались от нее и щедро бросали кассиру серебро. В фойе продавали прохладительные напитки. Наполеон собирался требовать дополнительных актеров из Парижа, а вице-королю приказал доставить певцов из Милана. И лишь немногие из посвященных знали, что император нервничает и с нетерпением ждет писем баронессы фон Цастров или ответа русского государя. Ни того, ни другого он так и не получил. Как вдруг 1 октября в Москве выпал снег. Стало ли это сигналом для Наполеона или так совпало, но на следующий день из Москвы в Смоленск вышел первый большой обоз. Он вез раненых генералов и старших офицеров. Тогда же император произвел смотр безлошадным кавалеристам и поразился их количеству. Было решено сформировать из горемык пехотные батальоны и усилить ими кремлевский гарнизон. Заодно зачем-то переоборудовали в крепость Новодевичий монастырь. 3 октября вывезли еще 1400 раненых офицеров всех чинов. Нетранспортабельных приходилось оставлять в Москве. Под конвоем португальского батальона, известного своей жестокостью, к обозу присоединили 1200 русских пленных. 4 октября погода опять наладилась, стало по-летнему тепло. Бонапарт лично приказал снять крест с колокольни Ивана Великого. Аккуратно сделать это не удалось. Крест сбросили, и он разломился. Оказалось, что внутри крест не серебряный, как думали, а железный, и только обложен тонкими серебряными пластинами. Тем не менее, было велено вывести его в Париж как почетный трофей. В Успенском соборе установили плавильные тигли и весы и начали переплавлять церковную утварь в слитки. При вступлении в Москву удалось захватить 9,5 миллионов рублей звонкой монеты. Кроме того, в храмах было награблено и переплавлено 20 пудов золота и 320 серебра. Все это отправили следом за ранеными и пленными под охраной целой дивизии. Шли приготовления и невидимые постороннему глазу. Камерфурьер Феликс сообщил Охлестышеву о секретных распоряжениях Наполеона. Тот дал команду не присылать в Москву артиллерию, а идущие пополнения задержать в Вязьме, Можайске и Гжатске. Кроме того, стоящие особняком корпуса Жюно и Нея получили приказ соединиться с основными силами. Феликс сказал Петру: «Все, мы готовимся убегать, что есть духу. Нельзя ли получить от вас пропуск на случай, если нас поймают казаки?» 5 октября началась огромная раздача по армии. Солдаты и офицеры получили жалования, а также белье, тулупы, водку и хлеб. 6 октября, проводя в Кремле очередной смотр войскам, Наполеон внезапно услышал с юго-запада сильную пушечную канонаду. Вскоре прискакал адъютант Мюрата и доложил, что авангард атакован превосходящими силами противника и вынужден отступить. Потеряно 4000 человек и 36 орудий. Русский медведь накопил силы и решил попробовать их в деле. Это первое наступательное движение Кутузова словно пробудило Наполеона. Он вновь сделался энергичным и приказал войскам на следующий день покинуть Москву. Между тем армия все это время занималась обменными операциями. Дело в том, что в вопросе жалования Наполеон проявил удивительную для него скаридность. Имея целые повозки золота, он велел обсчитать собственное войско. Было торжественно объявлено, что за заслуги солдаты и офицеры получат двойной оклад, однако выдали его русскими ассигнациями, которые менялись из расчета 1 бумажный рубль на 20 копеек серебром. В итоге этой ростовщической операции люди вместо двойного жалования получили половинное, да и его еще надо было обратить из пустых бумажек в благородный металл. Рядовым вообще вручили оклад медиками, обнаруженными в огромных количествах в подвалах монетного двора. В результате Москва на несколько дней превратилась в гигантскую меняльную лавку. Солдаты и офицеры носились по городу и искали русских, готовых выкупить у них бумажки и медь на серебро. Никольская улица, прибежище ростовщиков, представляла ужасное зрелище. Сначала туда явилась чернь. Босяки, спившиеся женщины и беспризорные подростки составили большую толпу и выкупали у французов пятаки целыми мешками. Толкотня и нескончаемые драки заставляли солдат время от времени стрелять в воздух, чтобы хоть как-то сбить накал страстей, но вскоре на тесную улицу пришли уголовные. Они прогнали чернь и взяли спекуляцию в свои руки. В это время как раз подъехали на телегах вардалаки во главе с Сашей Батырем. Тот с удивлением обнаружил, что всем здесь заправляет Лешак. Этот головорез захватил важнейшую позицию перед Владимирскими воротами и сделался единственным посредником между покупателями и продавцами. Возмущенный налетчик пошел со своими людьми в атаку и взял позицию штурмом. При этом он свел с Лешаком давно накопившиеся счеты. Иван лишился 4 зубов и половины бороды. Батырь и его вардалаки на сутки упорядочили обменные операции и получили выдающийся доход. Тетей сначала вернул все потери, понесенные для спасения штабс-капитана, а потом просто озолотился. Саша, целый месяц резавший французов, решил наконец нажиться на них и понизил курс до 2%. То есть захватчики давали ему медики и ассигнации и получали за них по 2 копейки серебром с рубля. Тем, кто отказывался или начинал торговаться, Батырь отвечал: «Не хочешь, как хочешь». К вардалакам выстроилась очередь. У них все делалось быстро и организованно. Любители более выгодного курса искали других менял и часто находили только зуботычины. А Хлестышев тоже не остался в стороне. К удивлению каторжника, вечером Батырь вручил ему туго набитый мешок. «На!» «Что здесь?» 200 000 ассигнациями, твоя доля». «Какая еще моя доля?» — возмутился Петр. «Ты меня уж в вардалаки записал?» «А тебе деньги не нужны?» — ответил вопросом на вопрос налетчик. «Вообще-то не помешали бы. Чего же ты тогда кочевряжешься?» «Как-то неловко. Вы заработали, а я тут при чем?» «Дают — бери, а бьют — беги», — насупил брови Саша. «Мы с тобой вместе французов на выход поторапливали, вместе голову подставляли. Не грех тебе, значит, награду получить. Считай, это премия от Бонапарта за хорошую партизанскую службу. Что там будет потом, только Богу известно. А деньга в жизни завсегда сгодится». И Хлестышев принял мешок. «Действительно. Кто знает, как оно дальше сложится. Вдруг придется покупать фальшивый паспорт, бегать от полиции, начинать где-то на чужбине новую жизнь. Хоть будет с чем». Сашину коммерцию прервало появление новой силы. На Никольскую улицу пришли крестьяне. Крепкие, решительные мужики выступили сплоченным фронтом и вытеснили всех остальных, даже вардалаков. Медь они вывозили телегами, а ассигнации — мешками. Курс снова вырос до 20%. Еще мужики сильно интересовались солью, которую прежние московские власти тоже бросили во множестве. Французы терпели 2 дня, но в конце концов не выдержали бедлама. Вход в Китай-город русским был запрещен. Обмен устроили в Белом городе, у Воскресенских ворот. Солдаты забаррикадировались в здании присутственных мест. Желающий поменяться подавал им в окно серебряные рубли. Французы их пересчитывали, пробовали на зуб и бросали вниз соответствующее количество мешочков. В мешочках была медная монета, расфасованная под 25 рублей. Чудовищные драки под окнами возобновились, но хотя бы уже не затрагивали самих французов. Когда остервенение переходило всякие границы, из окон в толпу следовал выстрел. Все сразу стихало. Мертвого за ноги оттаскивали к стене, и обменные операции некоторое время совершались без скандалов. Потом они вспыхивали опять до следующего заряда. В эти дни к отчаянным присоединился новый боец, рядовой уфимского пехотного полка Иван Чайкин. Он получил в Бородинском сражении тяжелую рану штыком в грудь. Тогда в результате второй атаки на батарею Раевского бригада генерала Бонами потеснила русских. Мимо случайно проезжал начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов. Увидев, что батарея вот-вот падет и наш фронт будет прорван в самом опасном месте, генерал устроил удивительную атаку. Он взял в штабе охапку солдатских георгиевских крестов, вывел из резерва 3-й батальон уфимского полка и пошел во главе его в штыки. Ермолов брал крест за ленту и, размахнувшись, бросал его вперед, стараясь запустить как можно дальше. Солдаты бежали туда и поднимали кресты, заодно сметая с дороги французов. Вскоре атаку поддержали с флангов другие наши части. Бригада противника была вырезана в полном составе. Офицерам удалось отбить у солдат только самого генерала Бонами, получившего 18 ранений. Да и то лишь потому, что тот ловко назвался Мюратом. Полуживого Чайкина привезли в Кудиновский вдовий дом, превращенный в госпиталь. Там скопилось 3000 раненых, из которых более 500 не могли передвигаться. Когда в Москве начался пожар, огонь быстро добрался и до богадельни. Кто смог, убежал, остальные сгорели. Иван из последних сил выполз на улицу и там потерял сознание. В ушах у него стояли дикие крики сгорающих заживо беспомощных людей. Очнулся солдат через 2 дня посреди пепелища и пополз дальше. Какая-то сердобольная старушка подобрала его и выходила. Немного окрепнув, Чайкин прицепил подобранный на батарее Раевского крест, взял кухонный нож и вышел на охоту. Он подловил одиночного француза, убил его и завладел ружье и сумкой с 60 патронами. И начал партизанскую войну. Каждый вечер пехотинец устраивал засаду в подходящих развалинах и ждал. Завив патруль или группу мародеров, выбирал жертву и стрелял. Его пуля всегда попадала в цель. Разрядив ружье, Иван сразу уходил в сады. Не было случая, чтобы французы решались его преследовать. Когда Сила Еремеевич обнаружил бойца-одиночку, в его сумке оставалось всего 17 зарядов. Чайкин влился в отряд и усилил его огневую мощь. Охлестышев вышел из отчаянных и сделался помощником резидента. Они с Ельчининовым наблюдали за противником и сообщали в Тарутин обо всех его приготовлениях. В начале октября разведчики передали командованию важнейшую новость. Французы сводят силы воедино и готовятся покинуть Москву. Тогда же они сообщили и состав армии. У Бонапарта было 107 тысяч солдат. Артиллерия насчитывала 533 орудия, однако боеспособными из них являлись лишь 360. В кавалерии числилось 14 500 сабель, реально же могли воевать верхом лишь конные гвардейцы в количестве 4600 сабель. Противник оставался еще очень силен. Армия верила в гений Наполеона и по-прежнему не знала поражений на поле боя. Мало кто понимал, как изменилось соотношение сил и что ждет непобедимое войско в ближайшем будущем. Побег штабс-капитана из тюрьмы дорого обошелся Хлестышеву и Саше Батырю. Граф Полистель был взбешен случившимся. Он устроил расследование, жертвой которого стала Мартира. Ее арестовали как возможную соучастницу побега. На Саше не было лица. Он то домогался у Петра, что по военным законам полагается его подружке, то грозился повести вардалаков на штурм Кремля. А Хлестышев спросил его: «Ты собираешься жениться на ней, что ли?» «Ага. Вот только Москву освободим, сразу и задели». «Саш, ты меня извини, конечно, но ведь Мартира, как бы это выразиться...» «Мля, да». «Эх, Петя, ты еще не знаешь, что из таких-то и выходят самые верные жены». Расследование Полистеля завершилось удивительно. Сначала Большой Жак и с ним дюжина фланкеров подтвердили под присягой, что русская красавица полдня развлекала их на Лубянке пением и танцами. Граф не поверил и устроил девушке очную ставку с генералом Пуае. Несчастный начальник караула сам теперь сидел под арестом. Пуае внимательно оглядел Мартиру Макаровну, незаметно подмигнул ей и заявил: «Это не оно, определенно. Сходство небольшое есть, но та была и выше, и толще». «Да куда уж толще!» — сорвался полковник. Но ничего поделать он не мог. Дело осталось нераскрытым, а Мартира вернулась к обязанностям горничной при княгине Шехонской. Однако режим на Остоженке был ужесточен до крайности. Степаниду с мужем рассчитали и выставили за дверь. Элитные жандармы днем и ночью караулили все выходы. Они же теперь топили печь, выливали помои. Связь с Ольгой совершенно прекратилась. А Хлестышев крутился, как белка в колесе. События ускорялись. Бесчисленные и опасные занятия поглощали все время каторжника и не оставляли сил на душевные муки. Просто слева, где сердце, он теперь ощущал нескончаемую, ноющую боль. В эти дни Петр с Сашей часто разговаривали о своих чувствах. Их невесты, княгиня и гулящая, оказались вместе в одной ловушке, и жизни их подвергались опасности. Когда ближе к утру служебные хлопоты заканчивались, беглые садились в уголке и обдумывали планы налета на дом Барыковых. Невозможно было просить Ельчининова о содействии военной силы. Партизаны и без того дрались, не покладая рук. Но у Батыря оставались его вардалаки. На них друзья и строили свой расчет. Сам особняк охраняли уже 20 жандармов, и штурм признали невозможным, могли пострадать женщины. Тогда решили захватить графа по пути на службу, чтобы обменять его потом на пленниц. 8 человек конвоя не смущали влюбленных друзей. Но тут началась предпоходная суета, и Полистель стал ночевать в Кремле. На Остоженку он теперь наведывался от случая к случаю, а долго держать в засаде отряд вардалаков было нельзя. И вот пришло 7 октября, день исхода. С утра зарядил плотный, по-настоящему осенний дождь. Город накрыл туман. Экипажи всех видов выстроились в сплошную колонну и медленно поползли по главным улицам. 5 недель назад такой же многоногой гусеницей бежали на восток москвичи. Теперь на юго-запад, к Калужской заставе, драпали французы. Апокалипсис в Первопрестольной близился к завершению. Бывшая Великая Армия стала похожа на огромный цыганский табор. Или войско гуннов в эпоху переселения народов. На улицах мгновенно возникла давка. Повозки гражданских лиц неимоверно мешали армии. Их вдруг неведомо откуда появилось несметное количество. Вид у статских был крайне растерянный. Негоцианты, актеры, маркетанки, ремесленники, полковые жены с детьми, ученые-иностранцы и портнихи с Кузнецкого моста. Рассерженные солдаты гнали их из своих рядов и вытесняли на обочину, но это почти не ускоряло процесс бегства. Толчья и скученность практически остановили движение. Армия теперь мало напоминала поджарое, голодное и смелое войско. Перед каждой ротой ехало 2-3 фуры с награбленным в Москве барахлом. Многие солдаты толкали перед собой ручные тележки. Самое ценное скрывалось в ранцах. Немало людей сделались за эти 40 дней богачами. У иного фузелера в карманах лежали бриллианты огромной стоимости или золотые украшения тончайшей работы. Лишь некоторые вместо злата серебра запаслись мукой и теплыми вещами. Неразбериха в рядах беглецов приняла вскоре ужасающие размеры. Дожди мгновенно размыли немощенные улицы окраин. Многие экипажи сломались еще в черте города, так и не успев никуда уехать. Их растерянные владельцы пытались идти пешком, неся скарб на руках. По всем тумбам сидели солдаты и перетряхивали свои ранцы, избавляясь от малоценных вещей. Они схватили их в первые лихорадочные дни грабежа и лишь теперь поняли, что не смогут унести. Вдруг из ниоткуда, словно стервятники, слетелись евреи-крестьяне. Первые скупали за бесценок то, что солдаты продавали, вторые подбирали то, что солдаты выбрасывали. Армия с бесчисленными обозами и десятками тысяч беженцев выходила из Москвы целый день. Гвардия покинула Кремль в 5 часов утра с барабанным боем и музыкой, а до Донского монастыря добралась только во 2 часу пополудни. Отчаянные следили за передвижением дивизий и корпусов и докладывали о Хлестышеву. Словаров даже забрался на Меньшиковскую башню и с ее верхотуры наблюдал за противником. Петр на беговых дрожках под охраной батаря мотался по городу, обобщая сведения и вез их на Бронные. Там заседал штабс-капитан Личининов и строчил донесение командованию. Скромный подвал напоминал теперь дивизионный штаб. Входили и выходили курьеры, лазутчики, командиры городских партизанских отрядов. У входа стоял часовой в форме и при оружии. На камнях сидели и курили несколько казачьих офицеров. Эти-то откуда взялись? Поодаль в ожидании допроса толпились пленные, при том, что в 100 саженях от них громыхали по мостовой колеса французских пушек. Уже далеко за полночь, а Хлестышев с Сашей сумели вырваться на Остоженку и с ужасом обнаружили, что в доме не горят окна и сняты часовые. Их женщин увезли. Оставленный для наблюдения Чайкин рассказал, как все было. В полдень подъехали 3 экипажа. В них загрузили множество бумаг, сундуки с вещами и обеих дам. Жандармы из охраны сели на коней и сопроводили экипажи в Кремль. Утром 8 октября Хлестышев уже знал, что в Москве остался 7-тысячный корпус Мортье, герцога Тревизского, молодая гвардия и дивизия Делаборда. Сам маршал перебрался в покои Кремлевского дворца, из которых съехал Бонапарт. Все ворота в Китай-город были забаррикадированы. Снаружи ходили сильные патрули численностью не меньше роты. В полдень по Тверской прискакал казачий отряд и попытался ворваться в Кремль, но был отбит. Прямо посреди воюющих, не обращая на них никакого внимания, с деловым видом сновали мужики на вазах и разворовывали казенные склады с солью. Также на телегах по городу разъезжали шайки грабителей в 15-20 человек и обирали всех подряд. На Рождественской, против здания медико-хирургической академии, Петру с Сашей встретился Лишак во главе пьяной толпы, и они еле от него ускакали. 2 дня, 8 и 9 октября, запершиеся в Кремле французы занимались загадочными, нехорошими делами. Они отловили много обывателей и заставили их что-то копать. Почуяв неладное, Ельчининов приказал захватить языка. Петр вспомнил молодость, надел ватяжорский мундир и пошел на охоту. И чуть было не попался. Французов в городе осталось немного, и среди них не было армейских вольтежеров, только гвардейские. Первый же патруль попытался арестовать подозрительного человека. А Хлестышев едва убежал, Ему пустили несколько зарядов в спину, но только продырявили кивер. В развалинах партизан наткнулся на трех оборванных голодных испанцев. Почти все солдаты испанских частей были мобилизованы в армию насильно и мечтали из нее дезертировать. Ненависть к Наполеону была всеобщей. Вот и эти трое решились наконец бежать, только не знали куда. Петр привел их к партизанам и первым делом велел накормить. Наевшись, дезертиры сообщили важные сведения. Во-первых, выяснилось, что 2 часа назад в плен к французам попал Винсент Герода. Командир летучего отряда лично приехал на аванпосты в сопровождении адъютанта и казака с белым флагом. Пытался начать переговоры о сдаче, но был арестован и отправлен к герцогу Тревизскому. Винсент Героди являлся по происхождению гессенцем, то есть уроженцем государства Рейнского союза, подчиненного теперь Бонапарту. На этом основании его могли объявить не военнопленным, а изменником и казнить. Во-вторых, испанцы сообщили, что Наполеон приказал Мортье покинуть Москву завтра, а перед уходом взорвать Кремль, собор Василия Блаженного, Новодевичий монастырь и все публичные здания, кроме воспитательного дома. И сейчас саперы закладывают под кремлевские башни огромное количество бочек с порохом. Последнее сообщение особенно поразило партизан. Злопамятный корсиканец, вышвырнутый из Москвы, решил отомстить. Нельзя было допустить гибели национальной святыни. Здесь короновались русские цари, здесь стоят самые почитаемые храмы. Штабс-капитан Ельчининов послал срочный рапорт командованию с просьбой прислать войска, но ответа не получил. Кутузову было не до Кремля. Его корпуса преграждали великой армии путь на богатый, неразоренный войной юг. Если Бонапарт опрокинет их, то вырвется на зимние квартиры, сохранив войско, и тогда по весне война начнется с новой силой. Командование над отрядом Винценгероде принял после его пленения генерал-майор Бенкендорф. Численность отряда была невелика, других крупных соединений возле города не было, а счет уже шел на часы. В этих условиях Петр и Саша Батырь и упустили своих невест. Невозможно разорваться надвое и освободить женщин и спасти Кремль. Дело заключалось даже не в приказе начальства, хотя, конечно, Ельчининов распорядился как надо. Слишком велика и ответственна была задача, и слишком мало имелось сил для ее выполнения. 10 октября корпус Мортье начал покидать Москву. Шел сильный дождь, и это радовало партизан. Саперам труднее будет поджигать намокшие фитили. Кремль по-прежнему строго охранялся, и французы довершали там свою черную работу. Вечером 3 дезертира привели русских к замурованным воротам Боровицкой башни. Здесь несли караул испанцы. После недолгих переговоров сержант-француз, начальник караула, был убит, и испанцы стали разбирать завал. В 11:00 ночи в узкий лаз пробрались 2 десятка смельчаков. Партизаны из отряда Бершова, Отчаянного и Иванова с Тишинки. Унтер-офицеры надели мундиры со всеми наградами. Командование принял на себя сам Ельчининов. Его хором пытались удержать от этого для пользы дела, но он пресек разговоры. Сказал, что как разведчик уже не нужен и теперь является просто офицером. И значит его место в атакующей колонне. Партизаны, крадучись, разошлись по Кремлю и вступили в рукопашные схватки с подрывными командами. Найдя приготовленный подкоп, они внезапно нападали. Бились белым оружием, чтобы не поднимать шума. На Царской площади отчаянные перекололи командный пункт саперной роты. Во время этой схватки погиб Иван Чайкин. Его зарубили топором. Петр взял у убитого им капитана план Кремля и поразился. Повсюду стояли черные кресты. Были заминированы не только башни со стенами, но и арсенал, и даже Ивановская колокольня. Внезапно издалека, со стороны Калужской заставы, раздалось 3 пушечных выстрела. «Это они сигнал подают», — догадался Словаров. «Сейчас взорвут». «Где заложено?» — торопливо спросил Чайнов, отбирая у Петра план. «Бежим к Ивану Великому!» — крикнул тот и первым сорвался с места. Неожиданно со стороны арсенала вспыхнула перестрелка, и тут же раздался первый взрыв. Он был чудовищной силы. Волна обжигающего воздуха швырнула отчаянных на землю. Из построек вокруг выскочили рамы вместе со стеклами. По небу летели вырванные двери и куски крыши. С грохотом рушились стены, во многих местах вспыхнул пожар. Партизаны, оглушенные и ошарашенные, с трудом поднялись на ноги, и сразу же рвануло у них за спиной. Повторно брошенный на земь, Охлестышев потряс головой. Гул в ушах не прекращался. Он оперся на локоть и с трудом оглянулся. Прямо перед ним горела и осыпалась Тайницкая башня. Столбы дыма вперемешку с искрами поднимались над Константино-Еленинской и обеими безымянными башнями. Петровской не было вообще. Отсутствовала и красавица водовзводная, всего 5 лет назад выстроенная заново. На ее месте чадила груда развалин. «Все», — горько произнес каторжник, оборачиваясь к своим, — «не успели». «Вставай, твое благородие», — перебил его Головтеев. «Неколи хныкать. Иван-то великий, покуда цел». А Силы Еремеевич просто взял Петра под мышки, поставил на ноги, да еще и подтолкнул в спину. 5 человек бросились к колокольне. Возле Архангельского собора Путин преградил вражеский патруль. Его перебили в мгновение ока. Охлестышев оказался у подножия Ивана самым первым. В правой руке он сжимал кирасирский палаш, в левой — отобранный у саперов смоляной факел. Прямо под фундамент уходил подкоп. Такие же норы виднелись и под Успенской звонницей, и под Филаретовой пристройкой. По земле во все стороны протянулись толстые, пропитанные порохом и серой проводники. Петр принялся рубить их с плеча, чтобы пущенный по ним огонь не достиг минных зарядов. Тут из лаза выбрался огромного роста сапер и кинулся на каторжника. Рядом с ним Петр был не более чем подросток. Гигант занес над головой топор на длинной рукояти. Увернуться от удара уже не получалось. Охлестышев заслонился палашом, но что он против топора? В последнее мгновение позади француза вырос Саша Батырь. Сильным толчком он сбросил противника обратно в подкоп и сам упал за ним. Не колеблясь, Петр прыгнул в яму. Вокруг, сколько видел глаз, стояли штабеля из пороховых бочек. Саша со своим соперником, пыхтя как 2 медведя, молча боролись на земле, и никто не мог взять верх. Из подкопа уже набегали на них 5 или 6 французов. Еще секунда, и друзей закололи бы, но тут Петр поднес факел к ближайшей бочке. Саперы сразу застыли, как вкопанные. Даже борцы прекратили свое занятие и повернули голову к Охлестышеву. «Умрем вместе или как?» По-французски поинтересовался Петр у перепачканного землей офицера. «Ты ведь не сделаешь этого», — хладнокровно ответил тот, вынимая шпагу. «Угу». Каторжник приблизил огонь еще на вершок к бочонку. «Не взрывай!» — разнеслось сразу несколько умоляющих голосов. «Мы сейчас уйдем!» «Сукины дети!» — рявкнул каторжник. «С русскими силой мерится? Всех к Богу отправлю! Бросили оружие на землю!» Саперы незамедлительно выполнили приказ. Офицер, заискивающе улыбаясь, сказал: «Может, мы уйдем? Вы же нас отпустите, а лучше бегите вместе с нами. Через 3 минуты все здесь взлетит на воздух». Не слушая его далее, Охлестышев бросился по галерее. Французы посторонились, пропустили его и рванулись к выходу, мешая друг другу. Верный Батырь, не отставая, летел за Петром. Вскоре галерея вывела их в квадратный зал, почти целиком заставленный бочками. Из пустого угла к ним тянулась дорожка из пороха. Запаленная с конца, она наполовину уже сгорела. Огонь быстро бежал к мине, ему оставалось преодолеть 2 сажени. Не раздумывая, Петр упал на колени и начал палашом проделывать в дорожке разрыв. Батырь выплясывал на другом краю, затаптывая пламя сапожищами. Несколько секунд страшного напряжения, и огонь, добежав до разрыва, затрещал и потух. «Ух!» — Петр сидел на земле и не имел сил подняться. Ватные ноги не держали, в глазах расходились круги. Отброшенный в галерею факел освещал всю картину. Бочонки с порохом выстроились в три ряда. Десятки, если не сотни пудов. Каторжник задрал голову и посмотрел на Сашу Батыря. Весь мокрый тоже, что ли, от страха. Тот ошарашенно разглядывал огромную мину, едва не поднявшую их на воздух. Налетчик зажал ладонью рот и издал короткий смешок. Петр хихикнул в ответ. Секунда, и беглые разразились вполне истеричным хохотом. Великан схватил товарища в охапку и принялся отплясывать барыню. «Пусти!» — взмолился Петр. «Мне бы того, да ветру!» Едва ведь не окочурились. Саша поставил на землю, хотел сказать что-то веселое, но не успел. Рвануло. Потом уже Хлестышев сообразил, что взрыв произошел сверху и сбоку. А тогда ему показалось, что лопнуло прямо над головой. Земля под ногами вздыбилась, сверху полетели кирпичи и куски штукатурки. Стройные штабели бочек рассыпались, заполняя пространство вокруг. Оглушенный, ничего не соображающий Петр пополз к галерее. Голова раскалывалась, в ней сохранилась только одна мысль — факел. Там лежит горящий факел. Если в галерею закатится бочонок, да еще и треснет от удара... Ему казалось, что он полз очень долго и преодолел жуткие препятствия. Наконец в темноте он увидел огонь. Просмоленная тряпка бойко горела и не думала потухать. А рядом лежали обломки тары, и темнела груда пороха. Схватив факел, Петр отбежал с ним в галерею и крикнул оттуда: «Саша! Саша!» Он не услышал собственного голоса, зато увидел друга. Шатаясь и держась руками за голову, Батырь вышел к свету, а Хлестышев ужаснулся. Глаза у налетчика были совсем безжизненные, по измазанному лицу обильно текла кровь. Вытащив из кармана платок, Хлестышев дрожащими руками стал вытирать Сашино лицо и нигде не находил раны. Выяснилось, что кровь сочится из носа и ушей, но голова вурдалака цела. Выбросив платок, каторжник отстегнул от пояса баклажку с водкой и силком засунул товарищу в рот. Надавил, и тот разжал стиснутые зубы. Сделав несколько порядочных глотков, Батырь поперхнулся и отвел баклагу. Глаза его обрели осмысленное выражение. Поглядев на приятеля, налетчик схватил его за плечи. — Что с тобой? Ты весь в крови. — И я тоже. Это контузия. Саша рукавом стал отчищать Хлестышеву щеки и лоб. Головы у обоих перестали гудеть, и почти вернулся слух. — Мы точно живы? — спросил на всякий случай Батырь. — Точно, — успокоил его Хлестышев. И руки-ноги целы. Рвануло снаружи, а нас только кувыркнуло волной. Хорошая у Ивана Великого кладка выдержала. Умели делать. Вдруг Саша отшатнулся и сказал всего одно слово. «Наши!» Оба молча бросились по галерее к выходу. Выбрались наверх и обмерли. Колокольня дала трещину, но устояла. Успенская же звонница вместе с филаретовой пристройкой, подпиравшей ее справа, превратились в груду развалин. Словно детские игрушки валялись разбросанные взрывом колокола. С краю, придавленный камнями, лежал мертвый Головтеев. Чуть поодаль, бережно прижимая к боку левую руку, сидел на земле Салаваров. Он раскачивался и бормотал сквозь зубы. «Вот так-так, вот так-так». «Ищи командира!» — крикнул Хлестышев товарищу, а сам подсел к раненому и стал его ощупывать. Тут из пыльной взвеси вышел Личининов, весь белый от известки. Охнул и начал ремнем прилаживать локоть Салаварова к туловищу. Закончив, сообщил. Это ушиб от контузии очень сильный. Возможно, придется отнять руку. А что французы? Бежали. А где Саша с Отчаянным? При этих словах из темноты появился налетчик. Он нес на руках силу Еремеевича. Егерь был без сознания, голова бессильно свесилась вниз. «Живой?» — спросил Петр. «Вроде дышит», — ответил Батырь, кладя раненого на землю. Охлестышев осмотрелся. Было светло, как днем. Все вокруг горело. Соборы, Чудов монастырь, сенат. Казалось, Кремль стер с лица земли. «Эх, Егор Политович, не уберегли мы, не справились». «Что вы говорите, Петр Серафимович?» — воскликнул штабс-капитан. «Не согласна. Поверьте, это не так. Я тут уже все обижал. Разрушения сильные, спору нет. Но главное — удалось отстоять. Стена обрушилась в 5 местах, починим. Полностью погибли только 3 башни — Петровская, Водовзводная и Арсенальная. Правда, серьезно пострадали еще Никольская и те, что у реки. Крепко досталось Арсеналу. Он разрушен наполовину. И вот тут погибли 2 пристройки. Мы это восстановим. Кремлевские соборы все целы. И Грановитая палата, и дворцы, и Иван Великий. Большинство башен тоже спасено. Наших, правда, погибло много. Почти все. В последний час войны. Так жаль. Тут отчаянно впервые застонал. «Идемте», — скомандовал штабс-капитан. «Куда?» «В воспитательный дом, к докторам». Я велел дрожкам стоять у Никольских ворот. И они двинулись туда. Саша нес на руках егеря, а Ельчининов с Охлестышевым вели Зосиму Гуриевича. Тот крепился, но отбитую руку совсем не чувствовал. Она была как деревянная.